скаут Хелен Рипли опустился в плоскость эклиптики примерно в 400 мегаметрах от Земли. Файн мог бы и до самой орбитальной базы идти нехоженными тропами, но его внимание привлек одинокий бэтлшип с горящими позиционными огнями. Кроме того, Рипли и так уже снижался. «Опа!» – воскликнул Файн. «Да это же наши! Это Пиркс! Ну-ка, вызывай его!» Бэтлшип не реагировал. То ли в группе F поменялись коды, то ли... «А что-то с ним нехорошо», — заметил второй навигатор. «Посмотрите, Эйб, по-моему, у него карма не в порядке». «Опа!» Теперь уже не воскликнул, а скорее пробормотал Файн. «А ведь ты прав, Джонни». «Половина отражателей как не бывало», — сообщил Джонни. «И кажется, по носу он тоже огреб». «Так», — сказал Файн, — «отставить связь и дайте мне на оптику максимальную резкость». «Вы что, шеф?» — удивился Джонни. «Он не отзывается на наш код», — сказал Файн твердо. «Он висит с разбитой жопой, побитой мордой и не шевелится. Огни зажег, как грузовик какой-то. Мужики, вы видели хоть раз корабль из группы F в таком нелепом положении? И он же один висит, никого из наших рядом. Мало ли что там могло случиться». «Вот именно», — сказал Файн со значением. «Именно, мало ли». В этот момент позиционные огни Пиркса начали мигать. «Заметил!» — упавшим голосом констатировал Файн. «Теперь не отвяжется!» «И три длинных, и три коротких!» — сосчитал Джонни. «Шеф, вам не кажется, что SOS здорово похоже на сигнал бедствия?» «Радио на аварийную волну!» — приказал Файн. На аварийной волне стояла полная тишина. «Ну?» — торжествующе вопросил Файн. «Где Мэйдэй?» «Мэйдэй. Международный голосовой сигнал бедствия». «Нету. Мало вам? Давай приемник на автонастройку». В близлежащем эфире на всех частотах оказалось глухо. «Вон у него все антенны на месте торчат», — настаивал Файн. «Да что вы меня уговариваете, шеф? Вы с собой разберитесь, чего вам хочется. Ожидаю приказаний». «Вы лучше прикиньте, кто ему отражатели раскокал. Ведь отродясь группу F так не били», — заметил техник. «Да», — согласился Файн. «Не иначе наши с русскими воюют». Это заявление вызвало в рубке дружный хохот. «Или наши с чужими», — ляпнул Джонни. «Типун тебе на язык, ладно. Двигай к нему полегоньку, если что, отскочим. Мы, суденышко маленькое, авось не попадут». Причалив, Файн долго припирался с командой, кому идти внутрь, разбираться что к чему. По уставу он не должен был покидать борт корабля, но и отправлять своих людей в потенциально опасное место тоже не хотел. Наконец он заявил, что никаких аргументов слушать больше не желает. Гордо вытащил большой автоматический пистолет, заверил подчиненных, что живым врагу не дастся, и очень довольный собой вышел наружу. Внутренняя дверь шлюзовой камеры открылась, за ней оказался хорошо знакомый Файну интерьер. Все системы были под током, всюду горел свет, но пришвартовавшийся скаут никто не встречал, и это Файна весьма насторожило. Он как раз положил руку на клавишу внутренней связи, намереваясь спросить, за что ему такое неуважение, когда из-за угла вышли трое в спецкостюмах и с автоматами. Маски у незнакомцев были застегнуты, оружие бойцы держали с сознанием полного своего превосходства, небрежно, стволами вниз. Знаки различия у них были сержантские, но не летные, а общевойсковые. «Вы арестованы!» — глухо раздалось из-под маски. «Назовите себя!» Такого приема Файн не ожидал совершенно. Обнаружил он на борту чужого, и то его реакция была бы куда более адекватной. А больше всего разведчика потрясла фраза «назовите себя». «Вы что, детишки?» – спросил он. «Не узнаете, что ли?» «Назовите себя!» – раздалось в ответ. «Что здесь происходит?» – не унимался Файн, шаря вокруг глазами в поисках хотя бы мельчайшего намека на ответ. И неожиданно увидел. Многофункциональный терминал, на котором он по-прежнему держал руку, украшало грязное пятно. Здесь должно было быть написано по трафарету «БС Пиркс», а дальше номер терминала. Номер был на месте, а название судна кто-то соскреб. «Повязали наших», — догадался Файн. «Вот гады, даже имена у кораблей отняли. И меня сейчас повяжут, и ребят, и от нашей красотки Хелен тоже останется только порядковый номер». «А вот хрен вам! Надо драпать на Венеру! Если кто из группы цел, все сейчас там! Потом, я ведь так и так обязан доложить Рашину насчет чужих. Я выполняю приказ своего командира. А эти заладили «назовите себя, назовите себя». Имею право не подчиняться. «Ну, знаете», — пробормотал Файн, прикидывая, куда ловче отпрыгнуть. Рука в кармане плотнее сжала рукоять пистолета. Другая рука сползла с клавиши вызова на контакты сектора управления погрузкой. Автоматов разведчик не особенно испугался. Его громоздкий скафандр защищал от пуль не хуже штурмовой брони. Но забрало Файн поднял, и один точно выстрел в лицо мог оказаться для него роковым. Поэтому главным было опередить противника и вовремя развернуться к нему спиной. «Что происходит, шеф?» – беспокоился в наушнике Джонни. «Вы хоть кто такие, парни?» – спросил Файн. «Должен же я знать, что за народ меня арестовывает. Я вообще-то целый командир, если вы, конечно, в состоянии это разглядеть». «Вы задержаны от имени совета директоров», — сообщили ему. «Мы патрульная группа Земли. Назовите себя, командир, и сдайте оружие, или будем вынуждены применить силу». Файн незаметно двигал рукой над пультом управления, вспоминая, как запускается погрузчик. В толстых перчатках найти верную позицию было непросто, но он, кажется, справился. «Ну, раз такие дела», — сказал разведчик, опуская пальцы на доску. И в тот же момент он повернулся на 180 градусов и кинулся в шлюз. Позади раздался чудовищный грохот, и начали палить из трех стволов. Файна это несколько удивило. На его памяти автоматические погрузчики ездили с легким жужжанием и не пугали людей до такой степени. Разведчик ткнул кнопку закрывания двери, проскочил внутрь шлюза и весь сжался в ожидании автоматной очереди в спину. Выстрелов не последовало. И когда дверь почти захлопнулась, озадаченный Файн рискнул таки на секунду обернуться и самым краешком глаза посмотреть, что же он натворил. В полу зияла квадратная дыра, а из нее торчали лупоглазые маски и судорожно цепляющиеся за край дыры руки. Вместо погрузчика, который должен был на миг отвлечь внимание незнакомцев, Файн включил, оказывается, привод лифта-транспортера, ведущего на складские уровни. Хохоча, Файн вбежал на борт Рипли и плюхнулся в свое кресло. «Что это было, шеф?» – спросил Джонни. «Понятия не имею», – ответил Файн. «Но то, что ничего хорошего, это я тебе ручаюсь. Отчаливай и вдоль борта пошел. Эй, мужики, где у нас резак и краска? Маркировку на обшивке нужно будет поменять и эмблемы отодрать от скафандров. Кто-нибудь сможет нарисовать венерианский герб?»